Глава вторая. В Хольмстейне тогда правил ярл именем Харальд, известный как Харальд Умник. Он был мудрым человеком. У него была дочь по имени Тюра, которой не было равных ни в красоте, ни в толковании снов. Он ее горячо любил и в управлении страной полностью полагался на ее советы. Когда Горм вырос и принял правление над страной, он собрал большую армию на границе с Хольмстейном с намерением просить руки дочери ярла Харальда. В случае отказа он собирался опустошить его землю. Примечание. Агрессивное сватовство – реальность традиционного общества и один из центральных эпических мотивов. Мотив агрессивного сватовства является одним из инвариантов древнейшего так называемого бродячего сюжета борьбы за женщину. Самый известный пример в русской летописной традиции – сватовство киевского князя Владимира Святославича к византийской царевне Анне. Повесть временных лет, страница 50. Владимир свое сватовство начал с осады и взятие города Корсунь, и только после этого начал переговоры о свадьбе с византийским двором. Конец примечания. Но когда ярл Харальд и его дочь услышали о приближении конунга Горма и его намерениях, они послали людей встретить его и пригласить на пиршество. Конунг принял это приглашение. Когда Горм сделал свое предложение ярлу, тот ответил, что Тюра должна решать сама, так как она много умнее меня. Тогда конунг обратился со своим предложением к ней. Она дала такой ответ: «Я не буду принимать решение сразу. Сначала ты должен вернуться домой с дорогими и почетными дарами. Если ты действительно хочешь на мне жениться, то когда вернешься домой, ты должен построить дом, такой, в котором тебе подобает спать, там, где раньше не стояло никаких построек. В этом доме ты должен спать первые три ночи зимы. Если тебе что-нибудь приснится, запомни точно что и дай мне знать об этом. Тогда я отвечу твоим послам, приезжать ли тебе за мной как невестой или же нет. И ты можешь не приезжать, если тебе ничего не приснится». Примечание. Перед нами контаминация общефольклорных мотивов вещего сна и гадания осуженной. Сравните русскую пословицу «на новом месте невеста снится». У саксона грамматика приведен другой вариант, согласно которому Тюра просит Горма не лишать ее девственности в первые три ночи после свадьбы, в течение которых она видит вещие сны. Саксо, глава 9. Конец примечания. Так конунг Горм и отправился во свояси с великолепными подарками и стал нетерпеливо ждать подходящего момента проверить ее мудрость. Вернувшись домой, он точно выполнил все ее наставления. Он проспал в новом доме три ночи в начале зимы, приказав трем сотням своих людей быть при этом начеку на случай предательства. Затем конунг послал людей к ярлу пересказать им с дочерью свои сны. Примечание. Возможно, перед нами рудимент более ранней версии сюжета, в котором конунг строил дом и спал в нем, не уезжая из земли ярла. В этом случае строительство дома и три ночи в нем были предсвадебными испытаниями жениха. Конец примечания. Когда она услышала о его снах, то велела людям конунга передать ему, что выйдет за него замуж. Послы рассказали конунгу, как все вышло, и он был в восторге от этих новостей. Он быстро собрался выступать с большим войском, приказав своим людям готовить свадьбу. Так он прибыл в Хольмстейн. Когда ярл Харальд услышал о его прибытии, то приготовил пир горой ради этого, и свадьба была отпразднована.